100 великих побед России. Михаил Кубеев. Текст читает Кирилл Федоров. Становление монархии. Первый поход на Царьград. Бывшая столица Римской империи, город Константинополь, известный также как Византий, по названию первого поселения, а у славян Царьград, находился на границе Европы и Азии на берегах пролива Босфор. Удобный выход к морю, близость к богатым восточным провинциям, торговля с европейскими государствами быстро сделали его крупным процветающим центром Востока. Слухи о богатстве Царьграда давно волновали воображение воинственных русов, живших в районах рек Днепра, Дона и Волги. Им очень хотелось захватить легендарный город, его несметные богатства. Первый поход на Царьград они совершили в 860 году. Константинополь был хорошо защищен самой природой. Холмистая местность, с трех сторон моря, с высоких крепостных стен хорошо просматривались водные просторы. Вдоль побережья на якорях стояли торговые и военные суда. Все это создавало у жителей ощущение неприступности города. Греки славились своим мореходством. Их гребные и парусные галеры были самыми быстроходными в то время. Едва ли кто отважился бы прибыть по морю в Константинополь с недобрыми намерениями. Тем удивительней для жителей города оказалась картина, которую они наблюдали с высоких стен 18 июня 860 года. Вдали моря появились странные носатые парусные суда, во множестве двигавшиеся к порту. Они были явно не торговые. Когда суда приблизились, на солнце заблестели мечи, наконечники копий развивались знамена. Стало ясно — это враги. О том, что со стороны моря к городу приближается вражеская армия, сообщили градоначальнику, епарху Ориху и патриарху Фотию. В это время в городе они оставались единственными правителями. В их распоряжении имелся лишь небольшой гарнизон и несколько стражников, охранявших тюрьму. Основные воинские подразделения во главе с императором Михаилом III находились от Константинополя на расстоянии примерно 500 километров и вели ожесточенные сражения с арабами из Малой Азии. Чтобы сообщить императору о приближении нового врага, потребовалось бы несколько дней. О тех далеких трагических событиях сообщил в 1894 году бельгийский историк Франс Кюмон, который в древних архивах обнаружил хронику царствования византийских императоров, названную позднее «Брюссельской хроникой». В ней не только приводились сведения о набеге русов, но и называлась точная дата — 18 июня. Там же указывалось и точное число судов, приближавшихся к Царьграду — 200. Правда, более древний летописец, посол венецианского дожа в венецианских хрониках, сообщал о 360 кораблях русов, которых назвал норманнами, северными людьми. В одном таком судне помещалось от 40 до 60 человек. Своей формой, высоко поднятыми носом и кормой, они напоминали ладьи викингов. Ладьи зарекомендовали себя устойчивыми и надежными в морских походах в Балтийском море. Плоское днище позволяло легко преодолевать днепровские пороги. Их можно было также волочить на бревнах по суше. Если судов было 200, а в каждом минимум по 40 воинов, то общее количество наступавших равнялось 8000. К вечеру, когда солнце склонилось к закату, суда русов подошли к берегу. Русы выскочили на берег и с дикими криками бросились в близлежащие селения. Опустошению подверглись пригороды Константинополя. Жители, наблюдавшие с высоких стен города за грабежом и насилием, ничем не могли помочь своим сородичам. Русы страшным ураганом прокатились по побережью. Они хватали все — ценные вещи, продовольствие, оружие. Забирали красивых девушек, сопротивлявшихся, убивали. Жители убегали в город. Русы не рискнули приступом с моря взять Царьград. У них не было для этого ни лестниц, ни метательных машин, ни достаточного количества багров и веревок. Они удовлетворились награбленным на побережье. Царьградский патриарх Фотий молил всех святых сохранить город от набега. Его последняя заклинательная проповедь прозвучала 4 августа 860 года. К этому времени отряды русов загрузили свои суда богатой добычей и отплыли в море. Фотий посчитал, что свершить чудо помогли его проповеди.